Больше всего на свете хотел я, чтобы эти слова оказались правдой. Глава 25. Хеверс была недовольна. Было бы лучше, если бы ситуация перестала меняться каждые 25 минут. Тогда у нас появилась бы хоть какая-то надежда разобраться с этим делом. Линли свернул на Белсайс-авеню и воспроизвел в голове план Лондона, пролагая маршрут до Портман-стрит, чтобы по возможности избежать вечерних пробок. Хеверс, сидящий слева от него, вслух пытался оценить изменившиеся обстоятельства. — Ну, ладно. Если Дэвиса сбили, кто у нас остается? Неужели Лич прав? Придется вернуться к Вольф. Должно быть, у нее все же есть знакомый со старой машиной, до которого мы еще не докопались. Он дает немке машину, вполне вероятно, даже не подозревая, зачем ей это нужно, и она гоняется по городу, сбивая всех, кто участвовал в тех злополучных для нее событиях. Может, они гоняются вдвоем? Мы еще не рассматривали такой вариант. Этот сценарий предполагает, что 20-летний срок получила невинная женщина, — заметил Линли. — Такое случается, — возразила Хейерс. — Да, но невинные люди не молчат, пока их судят. Она же из Восточной Германии. А раньше это была тоталитарная страна. В Англии на тот момент она провела сколько, 2 или 3 года, по моменту гибели Сони Дэвис. Представьте, что она почувствовала, когда ее стали допрашивать местные копы. Наверняка она впала в паранойю и отказалась говорить с ними. Мне это кажется вполне логичным. Не думаю, что на ее родине в ней воспитали горячую любовь к полиции. — Я согласен с тем, что она могла испугаться полиции, — сказал Линли. — Но она обязательно заявила бы о своей невиновности кому-нибудь еще, Хеверс. Она ведь имела возможность общаться с своими адвокатами. Но она молчала. — Как вы это объясняете? Тот ее заставил. Как? Черт, я не знаю. Хеверс в приступе отчаяния дернула себя за волосы, будто надеясь, что такая мера стимулирует мыслительный процесс, и в ее мозгу возникнут новые идеи. К сожалению, дергание за волосы не помогло. Однако Линли не отбросил соображений Хеверс, а еще раз взвесил их. «Свяжитесь с Уинстоном». — сказала наконец. — Может, у него будут для нас интересные новости? Воспользовавшись мобильным телефоном Линли, Хеверс отправила Кате сообщение на пейджер. Тем временем они подъехали к Финчли-Роуд. Весь день было ветрено, но к вечеру ветер заметно усилился. Он яростно гонял по асфальту осенние листья и мусор. С северо-востока подступала низкая облачность. Когда Бентли повернул Спарк-Роуд на Бейкер-стрит, по лобовому стеклу забарабанили первые капли. Лондон накрыли ранние ноябрьские сумерки, и конусы света от фар встречных автомобилей разыгрывали на завесе дождя феерическую фантасмагорию. Линли вырвался. Черт! Из-за этой погоды от места преступления ничего не останется. Хеверс согласился. Зазвонил мобильный телефон Линли. Хеверс передала его владельцу. Уинстон Ката доложил, что если верить словам давней любовницы Кати Вольф, немка чиста. И в отношении убийства Юджинии Дэвис и в деле на езде на Малькольму Эберли. Во время обоих преступлений женщины были вместе, — сказал он. — Вы не сказали нам ничего нового, Уинстон, — сказал Линли. — Вы и раньше говорили, что Ясмин Эдвардс подтверждает алиби Кати. — Речь идет не о Ясмин Эдвардс, а о другой подруге Кати Вольф, — пояснил Нката. — Это некая Норин Маккей, старший надзиратель в Холлоуэй, у которой с Катей Вольф многолетняя связь. По очевидным причинам Маккей не хотела светиться и давать официальные показания, но, будучи прижата к стенке, подтвердила, что в интересующие следствие часы Катя Вольф находилась с ней. —